конечно. Его радовало торжество ее чести и мысль, что число его сыновей сравняется теперь с числом храмов зодиака, тоже поддерживало его дух. Но в то же время он воспринял как непорядок то, что за младшим, явным любимцем, осмелился последовать еще меньший. Ведь быть любимцем больше всего подходит самому младшему, и к отцовскому ожиданию Иакова примешивалось поэтому что-то вроде обиды за восхитительного Иосифа. Короче говоря, после сообщения Рахиле он с самого начала не был особенно счастлив, словно понятное предчувствие недоброго возникло у него сразу. Она сказала ему об этом еще в пору зимних дождей, в месяце Кислеве, задолго до событий, случившихся с девочкой Диной. Он как никогда оберегал беременную и почтительно о ней заботился, горестно хватался за голову, когда ее рвало, и призывал Бога, видя, как она бледнеет и чахнет, и только живот ее становился все больше и больше. Ибо грубое природное свое корыстие плода показало тут всю свою бессознательную жестокость. Существо, скрытое в чреве, хотело окрепнуть во что бы то ни стало. Оно безжалостно и себялюбиво высасывало все соки и силы из беременной. Оно пожирало ее, не испытывая при этом ни злых, ни добрых чувств, и если бы оно могло выразить свою точку зрения или хотя бы обладать ею, она заключалась бы в том, что мать — это только средство его ублажения, только защитница и кормящая хранительница его роста, и что ее доля — упасть на дорогу ненужной оболочкой и шелухой, как только оно, единственно важное существо, вырвется наконец на свет. Оно не могло ни подумать так, ни сказать. Но таково было, несомненно, глубочайшее его убеждение, и Рахиль извиняюще улыбалась по этому поводу. Не всегда материнство в такой степени равнозначно жертве, это не обязательно. Однако в Рахиле природа проявила такую склонность. Она уже в Иосифовом случае обнаружила ее достаточно ясно, но все же не столь решительным и не столь ужасным для Иакова образом, как в этот раз». Его злость на старших сыновей, особенно на неразлучных забияк Симеона и Левия, за их шекемское злодеяние, шла прежде всего от страха за Рахиль. Он не подумал бы пуститься в дорогу с немощной роженицей, силен в которой был только плод. И вот эти сорвиголовы наделали ему дел ради своей чести и мести, безумцы. Именно теперь потребовалось им убивать в гневе мужей и по прихоти своей перерезать жилы тельцам. Они были Лииными детьми, как и Дина, за которую они мстили. Какое им дело было до хрупости любимой и праведной и до отцовской заботы о ней? Об этом их буйные головы и думать не думали. И вот пришлось сняться с места. Больше 8 лун миновало уже с тех пор, как Рахиль сообщила ему о своей беременности. Это были сосчитанные луны. Луны Рахили, покуда они росли и убывали, в ней росло дитя, и убывала она. В цветах начал свой круг Новый год. Стоял 6-й месяц, Элул, разгар летнего зноя. Для путешествий эта пора была не очень-то хороша, но у Иакова не было выбора. Рахиле пришлось сесть в седло. Он дал ей умного осла, чтобы уберечь беременную от качки, неизбежной при езде на верблюде. Она сидела на крупе, где меньше всего трясет, и осла вели 2 раба, которым грозила порка, если животное споткнется или хотя бы заденет копытом камень. Так двинулись они со стадами. Конечной целью путешествия был Хеврон, куда большая часть племени прямо и направлялась. Для себя же, для жен и для некоторых домочадцев, Иаков наметил промежуточной целью и ближайшим прибежищем место Вифиль, которое, будучи священным, защитило бы его от преследования и нападения, а кроме того, он хотел снова там побывать, потому что помнил ночь вознесения главы и тогдашний сон. Это была ошибка Иакова. У него было 2 страсти — Бог и Рахиль. Тут они стали поперек дороги одна другой, и, отдавшись страсти духовной, он обрек земную на скверную участь. Он мог бы направиться прямо в Кириаф-Арбу, которой без остановок можно было достичь за 4 или за 5 дней. Если бы даже Рахиль умерла там, это не была бы, по крайней мере, такая беспомощная и убогая смерть при дороге. а он задержался с ней на несколько дней близ места Луз на холме Вифире, где он когда-то в горе уснул и увидел великий сон. Ибо, находясь и теперь в беде и опасности, он был очень расположен снова сподобиться вознесения главы и великого утешения свыше. Гилгал с черноватым звездным камнем посредине был цел и невредим. Яков показал его своим родственникам и указал им также то место, где он тогда спал и удостоился удивительного видения. Камня же, что служил ему изголовьем и который он полил маслом, на месте не было, и это огорчило его. Он воздвиг другой и тоже окропил маслом, и вообще все эти дни совершал всякие богослужебные действия, всесожжения и возлияния, приготовившись к ним самым тщательным образом. Ибо, настаивая на достойном и удобном для службы благоустройства место, которое он сверх того значения, какое оно издревле имело в этом краю, узнал как место свершений, Яков счел нужным не только соорудить земляной очаг, чтобы превращать на нем в дым пищу для Иа, но и высечь в торчавшей на вершине холма скале алтарь со ступеньками и площадкой, и в середине площадки выдолбить чашу для приношений и пробуравить отверстие для стока крови. Это требовало труда, и руководивший работами Яков не жалел времени. Его люди внимательно выполняли его указания, но из городка Луза на холм пришло много любопытных, которые, лежа или сидя на пятках, заполнили все свободное пространство перед алтарем и вполголоса, обменивая замечаниями, задумчиво наблюдали за действиями странствующего провозвестника и вольнослужителя Бога. Они не видели ничего разительно нового, но им было ясно намерение этого почтенного чужеземца придать обыкновенному исключительно глубокий и даже иной смысл. Например, он объяснил им, что рога по четырем углам его жертвенника — это не рога луны, ни в коем случае не бычьи рога Мардук-Баала, а рога овна. Они удивлялись этому и многократно это обсуждали. Когда он призвал Господа Адонаи, они подумали было, что речь идет о прекрасном, растерзанном и воскресшем юноше, но вскоре убедились, что имеется в виду кто-то другой. Имени Эля они не узнали. Предположение, что его зовут Израиль, оказалось ошибочным. Так звали скорее самого Иакова, и лично его, и всех единоверцев, которых он возглавлял. Поэтому возникло было мнение, что он сам и есть бог рогов овна и выдает себя за него, но это не подтвердилось. Выяснилось, что образа бога нельзя создать, ибо у него хоть и было тело, но не было формы. Он был огнем и тучей. Некоторым это понравилось, другим не пришлось по душе. Во всяком случае, заметно было, что этот Яков полон высоких мыслей о своем божестве, хотя умное и торжественное лицо его выдавало известную озабоченность, какую-то грусть. У него был необыкновенный вид, когда он там, наверху, собственноручно заколол козленка, выпустил кровь, обмазал ею рога, которые не были рогами луны. Кроме того, неведомому божеству были обильно возлиты вино и масло и принесены хлебы. Жертвователь был, видимо, богат, что многих расположило в его пользу и в пользу его бога. Лучшие куски козленка он сжег, и дым благоухал самим и бесамим. Из остального мяса было приготовлено кушанье, и отчасти, чтобы получить право участвовать в трапезе, отчасти же действительно, покоренные величавым обликом странника, многие горожане изъявили желание приносить в будущем жертвы Богу Израиля, хотя лишь, между прочим, и сохраняя исконный культ. Во время этих дел и этого общения почти всех очаровала невероятная красота младшего сына Иакова Иосифа. При виде его люди целовали кончики своих пальцев, всплескивали руками над головой, благословляли свои глаза и изнемогали от смеха, когда он с пленительной беззастенчивостью называл себя любимцем родителей и объяснял преимущественное свое положение своим телесным и умственным обаянием. Игривым этим зазнайством они наслаждались той педагогической безответственностью, что определяет наши отношения к чужим детям. Позднее, Часы этих дней Иаков проводил созерцательным уединением, готовясь к вещим снам, которые могли быть ему дарованы ночью. Они в самом деле явились, хотя и не такие потрясающие наглядные, как тот, что он увидел здесь в юности. Торжественно и обще, возвышенно и туманно говорил ему голос о плодовитости и о будущем, о плотском союзе с Авраамом, и всего настоятельнее об имени, которое спящий с исполненной страха силой завоевал себе когда-то у Иавока, и которое голос могущественного подтверждал, как бы запрещая и уничтожая старое, первоначальное его имя и делая новое единственно действительным, что наполняло слушавшего волнующим чувством обновления, как будто старое обрывалось, и падало, и начиналась новая молодость. Это отражалось на его лице среди дня, и все перед ним робели. В своей глубокой и утомительной занятости он, казалось, забыл об опасном состоянии Рахили, и никто не решался напомнить ему о нем, и уж тем более сама роженица, которая любяще скромно поступала с телесной своей заинтересованностью в быстрейшем возобновлении путешествия ради духовных его забот. Наконец он велел тронуться с места. С Масличной горы близ Иевуса, который назывался также Урушалим, и где по поручению египетского Амуна хатиянин Путихипа исполнял обязанности пастыря и сборщика налогов, можно было увидеть, да, наверное, и увидели, как, изгибаясь крошечной цепочкой, караван Иакова двигался из Вифиля среди по-летнему выжженных холмов и, оставив Иевус слева, направился на юг к дому Лахамы или Бет-Лахамы. Яков был бы не прочь завернуть в Иевус, чтобы побеседовать со жрецами о солнечном божестве Шалим, которое обитало на западе этой страны и в честь которого город получил свое второе название. Ибо разговоры о чужих и ложных богах тоже возбуждали у него религиозный интерес и шли на пользу внутренней его работе над образом истинного и единственного. Но шекемские истории и слух о расправе сыновей с тамошним гарнизоном и его начальником Бесетом вполне могли давно дойти до ушей Амунова посланца и пастыря Путихепы, и это заставляло нашего путника соблюдать осторожность. Зато в Бет-Лахеме, доме хлеба, он хотел выяснить с кадильщиками Лахамы сущность этой разновидности воскресшего и кормильца, с чьим культом заинтересованно поддерживал дружеские и до известной степени родственные отношения уже Авраам. Яков был рад, когда этот город наконец показался. Вечерело. Склонившееся к западу солнце выбрасывало из-под стены синеватых грозовых туч, его закрывавших широкие пучки света, на гористые дали, и в лучах его огороженное это селение забелело вверху. Пыль и камень были преображены этим смягченным и торжественно переломленным сиянием, наполнившим сердце Иакова гордым и благочестивым чувством божественного. Справа за каменной грубой кладки стеной тянулись фиолетовые виноградники. Небольшие пашни заполняли просветы между осыпями слева от дороги. Дальние горы бледнели и растворялись в каком-то прозрачном сумраке. Очень старая, почти сплошь дуплистая шелковица склоняла над дорогой свой подпертый камнями ствол. Как раз мимо нее и проезжали, когда Рахиль в обмороке упала с седла. Слабые боли начались уже несколько часов назад, но чтобы не беспокоить Иакова и не задерживаться в пути, она это скрыла. Теперь ее вдруг пронзила такая резкая, такая дикая боль, что ослабевшая роженица, из которой крепкий ее плод высосал уже все, сразу потеряла сознание. Дромадер Иакова с высоким роскошным седлом догадливо встал на колени, помогая спешиться своему всаднику. Иаков кликнул старую рабыню, гутиянку из затиранских земель, сведущую в женских делах и уже не раз исполнявшую труд повитухи в лавановом доме. Роженицу положили под шелковицей и принесли подушки. Если не благодаря пряности, которую ей дали понюхать, то из-за нового приступа боли она пришла в сознание и обещала не терять его больше.